старый и новый стиль. Вы уже заметили, современные даты упомянутых Некрасовской Матрёной Тимофеевной праздников приведены по старому и новому стилю, то есть календарю. В чем их различие? В юлианском календаре, введенном римским императором Юлием Цезарем в 45 году н.э., год, то есть время полного оборота Земли вокруг Солнца, был подсчитан не вполне точно, с превышением на 11 минут 14 секунд. За 1500 лет, несмотря на поправку в 3 дня, сделанную в 13 веке, эта разница составила 10 суток. Поэтому в 1582 году римский папа Григорий XIII приказал выбросить из календаря эти 10 суток. Григорианский календарь, новый стиль, был введен в большинстве стран Западной Европы, а затем и Америки. Однако Россия не согласилась с поправкой, сделанной главой католической церкви, и продолжала придерживаться юлианского календаря. Новый стиль в России ввела советская власть в феврале 1918 года, когда разница в календарях достигла уже 13 суток. Тем самым летосчисление страны было приобщено к общеевропейскому и американскому. Русская православная церковь реформы не признала и до сих пор продолжает жить по юлианскому календарю. Итак, разница между календарями в 20 и 21 веках составляет 13 дней. В 19 веке она равнялась 12 дням, в 18 – 11. С 1 марта 2100 года разница между старым и новым стилем достигнет уже 14 дней. При чтении старой русской литературы разницу между официально принятым в России григорианским календарем и старым юлианским полезно учитывать. Иначе мы не вполне точно будем воспринимать время, когда происходят события, описанные у наших классиков. Вот пример. Сегодня нередко, услышав раскаты грома в первые дни мая, люди цитируют начало известного стихотворения Тютчева «Весенняя гроза». «Люблю грозу в начале мая». При этом мало кому приходит в голову, что стихотворение написано в 19 веке, когда май в России начинался 13 мая по нынешнему календарю, разница в 12 суток, и гроза в средней полосе страны вовсе не редкость. Поэтому Тютчев, описывая первую грозу в начале, а по-нашему в середине мая, ничуть ей не удивляется, а только радуется. В рассказе Тургенева «Стучит» читаем: «Дело было в 10-х числах июля, и жары стояли страшные». Сейчас нам ясно, что по нынешнему речь идет о 20-х числах июля. В другом произведении Тургенева, романе «Отцы и дети», говорится: «Наступили лучшие дни в году, первые дни июня». Добавив 12 дней, читатель легко поймет, какое время года по современному календарю Тургенев считал лучшим. В дальнейшем изложении даты старого и нового стиля мы будем давать через дробь.